План. Олли держала в руках черепки от слона и думала и о цветном, и о сером, обо всем, что наполняло ее жизнь в последние несколько месяцев. Пишущая машинка и проигрыватель, бумажные самолетики и голубь, книги Артура, старый мамин велосипед, дедушкина черепаха и папин слон. Пока Олли и дедушка разговаривали, девочка не сводила глаз с растрескавшихся черепков. Разговор шел о маме, о папе и о том, как прогнать слона.